Да совсем мало поели. Мне не хочется. Очень жаль. Ханна, вообразить, что вам не понравился ее холодный пирог? Я вам говорил, что встретил сегодня одного вашего знакомого. Нет, не говорили. У меня нет друзей, кроме вас. Спасибо, Мариэлла. Очень милый комплимент. И я буду дорожить им соответственно. Но вы, знаете ли, сказали не совсем правду. У вас есть еще один знакомый. Вы сами мне о нем рассказывали. Не знаю, о ком вы, мистер Дэви. Ну-ну. Разве брат трактирщика не возил вас в Лонстон на ярмарку? Мэри стиснула руки под столом так, что ногти впились в ладони. Брат трактирщика? Переспросила она, пытаясь выиграть время. Я не видела его с тех пор. Я думала, он уехал. Нет. Он находился в этих местах с самого Рождества. Так он сам говорит. Собственно, он прослышал о том, что я дал вам приют, и попросил меня передать вам кое-что. Скажите ей, что я очень сожалею. Вот как он сказал. Полагаю, он имел в виду вашу тетушку. Он больше ничего не говорил? Думаю, он сказал бы что-нибудь еще. Но тут нас прервал мистер Бассет. Мистер Бассет? Мистер Бассет был при том, как вы с ним разговаривали? Ну, разумеется. В комнате было несколько джентльменов. Это было как раз перед моим отъездом из Нортхилла, когда мы закончили обсуждение на сегодня. Но почему Джем Мерлин присутствовал при обсуждении? Видимо, он имел на это право, как брат покойного. Кажется, эта утрата не слишком его взволновала. Но, возможно, они не ладили. А мистер Бассет и джентльмены спрашивали его о чем-нибудь? Они много разговаривали. По-видимому, молодой Мерлин не лишен интеллекта. Он отвечал весьма умно. Должно быть, по уму он заметно превосходил своего брата. Помнится, вы говорили, что он живет случайными заработками. Ворует лошадей, если не ошибаюсь. Мэри кивнула, обводя пальцем узор на скатерти. По-видимому, он занимался этим, если не подворачивалось ничего лучшего, — сказал викарий. Но когда представился случай пустить в ход свой ум, он им воспользовался. И вряд ли его можно за это упрекнуть. Несомненно. Его усилия прекрасно окупились. Мягкий голос терзал ее нервы. Каждое слово кололо точно иголкой. И тут Мэри поняла, что он победил. Она не в силах больше притворяться равнодушной. Она подняла к нему лицо, взгляд ее отяжелел от сдерживаемой боли. Мэри с мольбой протянула к нему руки. «Что ему сделают, мистер Дэви?» — выпалила она. «Что ему сделают?» Светлые, лишенные выражения глаза уставились на нее в упор, и она впервые увидела в них какую-то тень и проблеск удивления. «Сделают?» — повторил он. «Почему ему должны что-то сделать?» Полагаю, он заключил мир с мистером Бассетом и теперь может ничего не опасаться. Едва ли ему станут припоминать старые грехи после того, как он оказал им такую услугу. Я не понимаю, какую услугу он оказал? Вы сегодня медленно соображаете, Мэриэлла, а я, кажется, говорю загадками. Разве вы не знали, что это Джем Мерлин донес на своего брата? Мэри тупо смотрела на него. Мозг отказывался функционировать, его просто заело. Мэри повторила слова викария, словно ребенок, пытающийся выучить урок. «Джем Мерлин донес на своего брата?» Викарий отодвинул от себя тарелку и начал аккуратно собирать посуду на поднос. «Ну, разумеется, — сказал он. «Так мне сказал мистер Бассет. Как я понял, Сквайр встретил вашего друга в Лонстоне в сочельник и увез его в Нортхилл в качестве заложника. И он дал Джиму Мерлину шанс». «Ты украл мою лошадку», — сказал Сквайр. «Ты такой же жулик, как и твой братец. В моей власти завтра же упечь тебя за решетку, и тогда ты еще 10 лет или больше в глаза не увидишь ни одной лошади. Но ты можешь сохранить свободу, если достанешь мне доказательства того, что твой брат из трактира Ямайка и есть тот, кем я его считаю». Ваш молодой приятель попросил дать ему время на размышление, а когда время истекло, он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «если он вам нужен, ловите его сами». Но Сквайр сунул ему под нос листок с объявлением. «Посмотри на это, Джем», — сказал он, — «и скажи, что ты об этом думаешь. В рождественский сочельник случилось самое кровавое кораблекрушение с тех пор, как леди Глостер прошлой зимой наскочила на скалы выше Падстоу. Может, теперь ты передумаешь?» Дальше Сквайр не успел рассказать много. Не забудьте, люди постоянно входили и выходили. Но, насколько я понял, ваш друг ночью ухитрился освободиться от оков и сбежал, а вчера утром вернулся, когда никто уже не чаял его увидеть. Подошел прямо к Сквайру у выхода из церкви и преспокойно заявил: «Очень хорошо, мистер Бассет, вы получите доказательства. Именно поэтому я сейчас заметил, что Джем Мерлин намного умнее своего брата». Викарий убрал со стола и отставил в угол поднос с посудой, но не вернулся к работе, а устроился, вытянув ноги у огня, в кресле с узкой высокой спинкой. Мэри не следила за его действиями. Она смотрела в пространство прямо перед собой. Голова у нее просто лопалась от неожиданной информации. Все доводы с таким страхом и так старательно выстроенные ею против человека, которого она любила, разлетелись, словно колода карт. «Мистер Дэви», — медленно заговорила она, — «кажется, я самая глупая девчонка во всем Корнуолле». «Полагаю, так оно и есть, Мэри Эллен», — ответил викарий. Его сухой тон, прозвучавший особенно резко по сравнению с его обычной мягкостью, сам по себе был упреком, который Мэри смиренно приняла. «Что бы ни случилось, — продолжала девушка, — теперь я могу встретить будущее лицом к лицу, смело и ничего не стыдясь». «Рад это слышать», — отозвался викарий. Мэри отбросила с лица волосы и улыбнулась в первый раз со времени их знакомства. Наконец-то тревога и страх оставили ее. «А что еще говорил Джем Мерлин, и что он делал?» — спросила она. Викарий взглянул на часы и со вздохом спрятал их в карман. «Я с удовольствием рассказал бы вам об этом, если бы было время», — сказал он. «Но сейчас уже 8 часов. Часы летят слишком быстро для нас с вами. Думаю, на данный момент мы вполне достаточно поговорили о Джеме Мерлине. Скажите мне только одно. Он был в Нортхилле, когда вы уезжали?» «Был. В сущности, именно его последние слова заставили меня поторопиться домой». «Что же он вам сказал?» «Он обращался не ко мне. Он объявил о своем намерении посетить сегодня вечером кузнеца из Уорлингана». «Мистер Дэви, теперь вы насмехаетесь надо мной?» «Ни в коем случае. Уорлинган довольно далеко от Нортхилла. Но, смею думать, он не заблудится в темноте». «Вам-то что, если он поедет к кузнецу?» «Он покажет кузнецу гвоздь, который нашел среди вересков в поле, чуть ниже трактира Ямайка. Гвоздь выпал из-под ковы. Она, видимо, была прибита небрежно. Гвоздь был новый, а Джем Мерлин, будучи конокрадом, разумеется, хорошо знает руку каждого кузнеца на пустошах.